Антитезис. Логичный антитезис тоже прост. Миссис Уайт в течение недели может последовательно исполнять все эти роли, но должна отказаться от исполнения их одновременно. Принимая гостей, например, она может заниматься доставкой продуктов или присмотром за детьми, но не тем и другим сразу. Если она страдает только от колени домохозяйки, возможно, таким способом она себе поможет. Но если она действительно играет в загнанную домохозяйку, ей трудно будет изменить своим принципам. В таком случае она специально выбрала для себя мужа. Во всех остальных отношениях вполне разумный человек. Он будет сурово порицать жену, если она, по его мнению, не напоминает его собственную мать. В сущности, она представляет его мать, запечатленную в его родителе. С прописной буквы. И это представление очень напоминает представление самой жены о ее матери или бабушке. Найдя соответствующего партнера, ребенок, с прописной буквы «жены», готов к роли загнанного, необходимой для поддержания психического равновесия, и поэтому женщина легко от нее не откажется. Чем больше будет занят на работе ее муж, тем легче оба они будут находить взрослые поводы для сохранения своих нездоровых отношений. Когда ситуация становится невыносимой, обычно из-за вмешательства школы, обеспокоенной состоянием детей, обращаются к помощи психиатра, и игра становится трехсторонней. Либо муж хочет с помощью психиатра привести жену в порядок, либо жена пытается найти в нем союзника против мужа. Последующая процедура зависит от опыта, мастерства и проницательности психиатра. Обычно на первой фазе сравнительно легко удается смягчить угнетенное состояние жены. Решающей является вторая фаза, в которой жена отказывается от игры в загнанную домохозяйку, заменяя ее игрой в психиатрию. Сопротивление со стороны обоих супругов постепенно усиливается. Иногда оно тщательно скрывается, а затем взрывается внезапно, но не неожиданно. Если эта стадия пройдена, может начаться настоящая работа по анализу игры. Следует отдавать себе отчет в том, что истинным виновником игры является родитель с прописной буквы «жены», ее мать или бабушка. Муж лишь не профессионал, подобранный для исполнения своей роли в этой игре. Терапевту приходится бороться не только с этим родителем и с мужем, которому его роль выгодна, но и с социальным окружением, поддерживающим жалобы жены. Через неделю после появления статьи о множестве ролей домохозяйки в воскресном приложении может появиться материал «Как я с этим справляюсь», а также тест из 10 пунктов «Насколько вы хорошая хозяйка, жена, мать, экономка, семейный финансист?». Для женщины, играющей в загнанную домохозяйку, это все равно, что вкладыш с инструкцией к детской игре. Он может ускорить развитие игры «загнанная домохозяйка», которая, если не принять меры, может окончиться игрой «психолечебница». «Меньше всего я хочу попасть в сумасшедший дом». Одна из практических трудностей в обращении с такими парами заключается в том, что супруг избегает личного участия в лечении, ограничиваясь игрой «видишь, как я стараюсь», потому что обычно он встревожен гораздо сильнее, чем стремится показать. Вместо помощи он посылает психотерапевту косвенную информацию вспышками дурного настроения, понимая, что жена расскажет о них. Таким образом, игра в загнанную домохозяйку легко переходит в третью стадию, когда борьба ведется не на жизнь, а на смерть и заканчивается разводом. Терапевт выступает на стороне жизни почти в одиночестве. Ему помогает только загнанный взрослый, с прописной буквы, пациентки, схлестнувшийся со всеми тремя состояниями «я» мужа, заключившими союз с родителем, с прописной буквы, и ребенком, с прописной буквы, самой жены. Это драматичная битва, где соотношение сил 2:5, и она требует полного напряжения сил самого искусного и опытного терапевта. Если терапевт дрогнет, он всегда может принести пациентку на алтарь бракоразводного процесса, что аналогично признанию «сдаюсь», «можете драться друг с другом».